Чего только не было в моей душе в тот вечер. Нельзя сказать, чтобы я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей. Я помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден, был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью, и мне все доставляло удивительное наслаждение. Этот осенний вечерний город и то, как я рысью, подъехав к воротам Назарова, задергал за кольцо ржавую проволоку, висевшую из дыры в верее, громко зазвонив по двору колокольчиком, и то, как послышался по камням за воротами постукивающий шаг хромого дворника, отворившего мне ворота, и уют навозного двора, где в темноте под черными навесами и под открытым среди них небом стоял целый табор чьих-то телег и звучно жующих лошадей. И какое-то особое, уездное, старое зловоние отхожего места в непроглядном мраке, в сенцах, куда я одеревеневшими от стужи ногами взбежал по гнилым ступеням деревянного крыльца, и где я долго нашаривал скобку у двери в дом, и вдруг открывшаяся потом светлая, людная и теплая кухня, густо пахнущая жирной горячей солониной и ужинающими мужиками, а за нею чистая половина, в которой за большим круглым столом, ярко освещенным висячей лампой, во главе с толстой рябой хозяйкой, с длинной верхней губой и стариком-хозяином, строго унылым мещанином, крупным и костистым человеком, похожим своими бурыми прямыми волосами и суздальским носом на старообрядца, тоже ужинало много каких-то загорелых, обветренных людей в жилетках и косоворотках, выпущенных из-под жилеток. Все, кроме хозяина, пили водку, хлебали наваристые щи с мясом и лавровым листом из огромной общей чашки. «Ах, хорошо!» — почувствовал я. «Ах, как все хорошо!» И та дикая неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская жизнь, эти пьющие и едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве, и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом приму за щи с мягким белым городским подрукавником. И действительно, я так закусил и выпил, что потом, когда уже все разошлись по своим местам, улеглись, где кто попало спать, и на дворе, и в кухне, в горнице, потушили огонь и крепко заснули, отдав себя в полное распоряжение клопам и тараканам, долго сидел без картуза на ступеньках крыльца, освежая свою слегка кружащуюся голову воздухом октябрьской ночи, слушая в ночной тишине то колотушку, ловко на плясовой лад что-то выделывающую где-то вдали, вдоль пустынной улицы, то мирный хруст жующих под навесами лошадей, прерываемый иногда их короткой дракой и злым визгом, и все что-то обдумывая, решая своей блаженно хмельной душой. В этот вечер я впервые замыслил, рано или поздно, но непременно покинуть Батурина.